Но потом пошли обильные, предварявшие весну дожди. Солоница сделалась топью, из дому нельзя было и носа высунуть, так что наместник и того утешения, какое находил в одиноких прогулках, лишился. Между тем тревога его росла, и не без оснований. Сперва он полагал, что Курцевичиха с Еленой, если княгине удастся отослать богуна, сразу же приедут в Лубны, но теперь и эта надежда угасла. От дождей испортились дороги, степь на несколько верст по обоим берегам Сулы стояла огромной, непреодолимой трясиной, и оставалось ждать, когда весеннее жаркое солнце испарит влагу и сырость. Все это время Елена вынуждена была находиться под призором, которому Скшетузский не доверял, среди людей неотесанных, диких нравом и неприязненно настроенных к Скшетузскому. Правда, ради собственного блага они не станут нарушать слово, так как выхода у них нету. Но кто мог знать, что взбредет им в голову, на что они отважатся, а тем более под нажимом грозного атамана, которого, как видно, они и любили, и наверняка боялись. Он легко мог заставить их отдать девушку. Подобные случаи были нередки. Именно так сотоварищ несчастного Наливайки Лобода в свое время заставил пани Поплинскую отдать ему в жены воспитанницу, хотя девушка была родовитою шляхтянкою и всей душой атамана ненавидела. А если то, что рассказывали о несметных богатствах богуна, было правдой, мог он им и за девушку, и за потерю разлогов заплатить. А потом что? Потом, — думал пан Скшетузский, — мне глумливо сообщат, что дело сделано, а сами сбегут куда-нибудь в литовские или мазовецкие пущи, где до них даже могучая княжеская рука не досягнет. От подобных мыслей Скшетузского трясло, как в лихорадке. Он рвался точно волк на цепи, сожалел, что связал себя рыцарским словом и не знал, как поступить. А был он человеком, неохотно позволявшим случаю властвовать над собой. Натуре его свойственны были предприимчивость и энергичность. Он не ждал подношений от судьбы, но предпочитал брать судьбу за ворот, принуждая ее складываться счастливо. Так что было ему труднее, чем кому-либо другому, сидеть в Лубнах, сложа руки. И он решил действовать. Был у него в услужении Редзян, мелкопоместный шляхтич из Подлясья, 16 лет, плут каких поискать, с которым никто из людей бывалых в сравнении идти не мог. Его-то Скшетузский и решил послать к Елене, чтобы разнюхал, что и как. Уже кончился февраль, дожди прекратились, март обещал быть погожим, и дороги должны были несколько подсохнуть. Так что Редзян готовился в путь. Скшетузский снабдил его письмом, бумагой, перьями и склянкой чернил, которые велел беречь пуще глаза, так как помнил, что этого товара в разлогах не найти. Парнишке было велено, чтобы не открывался, от кого приехал, чтобы говорил, что в Чигирин направляется, а сам внимательно бы ко всему приглядывался и, главное, хорошенько разузнал бы все про богуна, где, мол, тот находится и что поделывает. Редзяну дважды повторять было не надо. Он сдвинул шапку на бекрень, свистнул нагайкой и поехал. Для пана Скшетузского потянулись долгие дни ожидания. Чтобы как-то убить время, он рубился и фехтовал на палках с паном Володиевским, великим мастером этого дела, или метал в перстень джерит. Еще случалось в Лубнах происшествие, чуть не стоившее наместнику жизни, а было так. Медведь, сорвавшись на замковом подворье с цепи, цапнул двух конюшек, испугал лошадей пана комиссара Хлебовского, а потом кинулся на наместника, который как раз направлялся из Цейхауза к князю, будучи без сабли, а при себе имея только легкий чекан с медным оголовьем. Не избежать бы наместнику верной гибели, когда б не пан Лангин, который, увидев из Цейхауза, что происходит, схватил свой сорвиглавец и прибежал на помощь. Пан Лангин, безусловно, оказался достойным потомком предка Стовейки, ибо на глазах у всего двора одним махом отхватил медведю башку вместе с лапой, каковому доказательству необычайной силы удивлялся из окна сам князь, пригласивший затем пана Лангина в покое княгини, где Ануся, борзобогатая, так искушала того своими глазками, что на завтра Литвин вынужден был пойти к исповеди, а в последующие 3 дня в замке не показывался, поскольку горячей молитвой отгонял все соблазны. Прошло 10 дней, а Редзян не возвращался. Наш пан Ян от ожидания сильно похудел и столь потемнел с лица, что Ануся пыталась даже разузнать через посредников, что с ним стряслось. А Карбони, доктор княжеский, прописал ему какое-то снадобье от меланхолии. Но иное снадобье было ему нужно, ибо день и ночь думал он о своей княжне, все отчетливее понимая, что не каким-то пустым чувством переполнено его сердце, а великой любовью, которая должна быть удовлетворена, иначе грудь человеческая, как хрупкий сосуд, разорваться может. Легко себе представить радость пана Яна, когда в один прекрасный день с позаранку на его квартиру явился Редзян, перемазанный, усталый, исхудавший, но веселый и с написанную на лице доброй вестью. Наместник как вскочил с постели, так, подбежавши к нему, схватил его за плечи и воскликнул: «Письма есть?» «Есть, пани, вот они». Наместник выхватил письмо и стал читать. Все эти долгие дни он сомневался, привезет ли ему даже при благоприятнейших обстоятельствах Редзян письмо, потому что не знал, умеет ли Елена писать. Украинный прекрасный пол ничему не учился, а Елена воспитывалась, к тому же, среди людей темных. Однако еще отец, вероятно, обучил ее этому искусству, ибо начертала она большое письмо на 4 страницах. Правда, не умея выразиться пышно и риторически, бедняжка написала от чистого сердца следующее: «Уж я вас никогда не позабуду. Скорее вы меня прежде, потому как слыхала я, что попадаются между вас ветреники. Но раз ты пажика нарочно за столько миль прислал, то, видно, люба я тебе, как и ты мне, за что сердцем благодарным и благодарю. Не подумай тоже, сударь, что это будет противу скромности моей. Так тебе об этой любови писать, но ведь лучше уж правду сказать, чем солгать или скрытничать, раз на самом деле в сердце другое. Выспрашивал я еще его милость Редзяна, что ты в Лубнах поделываешь, и каковы великодворские обычаи. А когда он мне о красе и дородстве тамошних дам рассказал, я прямо слезами от большой печали залилась». Тут наместник прервал чтение и спросил Редзяна: «Что же это ты, дурень, рассказывал?» «Все как надо, паня», — ответил Редзян. Наместник продолжал читать: «Ибо куда мне деревенской равняться с ними? Но сказал мне еще пажик, что ты, ваша милость, ни на какую и глядеть не хочешь». «Вот это хорошо сказал», — заметил наместник. Редзян, по правде говоря, не знал, о чем речь, так как наместник читал письмо не вслух, но сделал умное лицо и значительно кашлянул. Скшетузский читал далее. И сразу я утешилась, моля Бога, чтобы он и далее тебя в таковом благорасположении ко мне удерживал и обоих нас благословил. Аминь.